Пятое. «А мясо неплохо прожарилось», — сказал Дэв. «Кажется, в этом ты понимаешь больше, чем в неведомых существах». Рука Фортуната нервно дернулась, и он едва не уронил в костер свой кусок мяса. «Да ладно, не обижайся», — промолвил Дэв. «Я не хотел сказать ничего плохого. Передай лучше вон ту бутылочку. Вино, надо сказать, ты купил знатное». Стараясь выглядеть спокойно, хотя это давалось ему с трудом, поскольку Дэв окончательно доконал его за этот день своими шуточками, маг подал стражу порядка бутылку с вином. Сделав из нее пару глотков, тот сказал: «Только учти, если ты решил меня задобрить, ничего из этого не выйдет». «Зачем? Я обойдусь и без этого». «Не стоит даже пытаться», — продолжал Дэв. «И еще, если ты надумаешь меня колдовать, то у тебя это может и получиться. У нас, Дэвов, есть иммунитет к магии, но, конечно, он не идеальный. Только после того, как я вернусь в казарму, следы магического воздействия будут обнаружены, и ты неизбежно понесешь наказание. Так что лучше не рисковать». «Да знаю я. Вот-вот». Фортунат забрал у Дэва бутылку и глотнул из нее. «Нет, все-таки иметь деньги не так уж плохо». Думал ли он еще сегодня утром, пытаясь отнять у Грызи сухую корку, что ужинать станет жареным мясом, а запивать его будет великолепным вином. Правда, эти деньги еще не отработаны, и как их отработать он пока не представляет. Но да будет день, будет пища. Завтра он что-нибудь придумает. Не может быть, чтобы не было никакого выхода. Он есть всегда, надо только уметь его увидеть. «И значит, ты не обнаружил никаких следов магии?» — который уж раз спросил Дэв. «Никаких», — сокрушенно признал Фортунат. Так, словно при создании этого существа не было задействовано ни малейшей частицы какой-либо магической энергии. «Бред». «Вот именно», — согласился Фортунат. «Бред и есть». «Ладно», — сказал Дэв, вставая. «Я поужинал. Теперь пора и поспать. Кстати, в домике сторожа есть кровать. Я устроюсь на полу, поскольку она для меня мала. Так что, если надумаешь поспать, можешь рассчитывать на кое-какие удобства». «Угу», — кивнул маг. «Так и сделаю». «Ну все». Дэв утопал в сторону домика сторожа. Фортунат взял обломок ветви и кинул его в огонь. Веер искр, взлетевших из костра, оставил после себя ощущение краткой, мгновенно поглощенной темнотой, сверкающей ярости. Где-то неподалеку зажужжала пятиногая земляная жаба – валан. Со стороны домика сторожа доносился скрип половиц. Очевидно, это Дэв устраивался ко сну. Маг невольно взглянул в ту сторону, где должно было находиться существо. А что, если его уже там нет? Кто знает, может быть, оно уже подобралось поближе и теперь готовится метнуть в него огненную стрелу? Фортунат невольно поежился. Но нет, все это не более, чем его слишком разыгравшееся воображение. Существо находится на своем месте, стоит и ждет, когда он придумает, как от него избавиться. Хорошо бы это в самом деле удалось совершить. Вот только как? Каким образом можно избавиться от существа, при создании которого не было потрачено ни капли магической энергии? И что это может означать? Ему противостоит существо, имеющее не магическое происхождение? Другими словами, страшилище, захватившее часть поля пьянь плодов, самым естественным образом родилось в каком-то из миров Великой Цепи? Может быть, оно там даже является домашним животным, чем-то вроде ручного дракона? Дракон. Серебряный дракон. Фортунат мысленно несколько раз повторил это словосочетание, и оно ему понравилось. Конечно, существо совсем не походило на дракона, но все же что-то общее, какое-то внутреннее сходство у них было. Может быть, оно выражалось в том, что любой обыкновенный дракон способен точно так же, как и это создание, достаточно долгое время лежать у себя в пещере, почти не подавая признаков жизни. А потом, стоит в нее войти какому-нибудь драконоборцу, решившему, будто он умер, расправиться с ним одним точным безжалостным ударом. Фортунат кинул в костер еще одну ветку. Ну хорошо, пусть будет серебряный дракон. В конце концов, надо же это существо как-то называть. Итак, как же этого серебряного дракона порешить? Ну, хотя бы прогнать прочь с поля. Даже этого будет вполне достаточно. Как это сделать магу, не имеющего права применить против чудовища ни одного серьезного заклинания? Охо-хо. Фортунат взглянул в сторону домика сторожа. Доски больше не скрипели. Зато вместо них слышался совершенно чудовищной силы храп. Маг сквозь зубы чертыхнулся. Нет, спать в дом сторожа он не пойдет. Это было бы все равно, что пытаться уснуть в жерле действующего вулкана. Хорошо, хоть ночи в этом мире теплой. Можно прекрасно выспаться и у костра. Выспаться. Фортунат зевнул. Кстати, чем не мысль? Все равно сейчас он ничего путного не придумает. А утром? Утром ему в голову могут прийти новые интересные мысли. Если, конечно, придут. Если повезет. Если проблема серебряного дракона иметь хоть какое-то решение. Если... Маг вздрогнул. Он вдруг почувствовал, как к его плечу словно бы прикоснулась чья-то невидимая, почти бесплотная рука. Легчайшее прикосновение, сбившее его с мыслей, вырвавшее из полусонного состояния. Что это? Он встрепенулся и, схватив свой посох, вскочил. Торопливо оглядевшись, маг не увидел ничего угрожающего и вдруг сообразив, что на самом деле произошло, снова сел. Существо. Этот самый серебряный дракон. Слишком долго сегодня пришлось его исследовать, слишком много он потратил времени, пытаясь определить, с помощью какой магии был создан серебряный дракон. И потерпел фиаско. Но магическая связь исчезла не до конца, и вот сейчас еще раз проявилась, прежде чем исчезнуть окончательно. Что это ему дало? Фортунат ухмыльнулся. Так же, как и раньше, ничего. Хотя... Он вдруг понял, что ошибался. В этот раз ему удалось уловить одно исходящее от существа ощущение. Днем это не получилось, поскольку он искал только следы магии. Сейчас он знал, что с серебряным драконом что-то не в порядке. Словно бы он был слегка болен, или просто занозил лапу. Или о чем-то тосковал. О чем? Да откуда он знает? Возможно, это станет ясно завтра. Но даже если и станет, то как это может ему помочь выполнить заключенный контракт? Да никак. Вот если бы он узнал, как можно серебряного дракона уничтожить, и вообще не пора ли ему лечь спать. На сегодня он отвоевался, и самое мудрое, что он может сейчас сделать, это хорошенько отдохнуть, восстановить потраченные за день силы. Маг еще раз зевнул, с хрустом чуть не вывихнув челюсть, и окончательно решивши, стал устраиваться ко сну. Утро вечера мудренее. Завтра что-нибудь придумается. Может быть.